Александр Павлов, Марина Кирьянова. Дорогие радиослушатели, доброе утро. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. И мы говорим сегодня... Мы продолжаем наш разговор. Мы продолжаем говорить. И разговоры сегодня у нас снова пойдут о видах спорта. И один из самых популярных видов спорта на всей нашей необъятной планете – это волейбол. И у нас в гостях президент Федерации волейбола Ивановской области, тренер волейбольной команды «Шуяночка» Алексей Сколобанов и капитан волейбольной команды «Шуяночка» Елизавета Ефимова. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер всем радиослушателям. Начнем мы разговор с чего? И поводом нашего разговора стало то, что сегодня, 22 октября, должен был быть стартовать чемпионат страны по волейболу среди женских команд первой лиги. Но, к сожалению... Не стартовал. К сожалению, по определенным причинам он был перенесен на 5 ноября. Вот расскажите о этом чемпионате. Как он будет проходить, где он будет проходить и с кем вы будете играть? Ну, наша команда создана в прошлом году по инициативе губернатора и названа «Шуяночка». В этом сезоне у нас заявилось в первой лиге 10 команд. Мы разделены на две группы по 5 команд. Мы играем в группах, затем полуфиналы и финалы по выходу. Первый тур у нас должен был состояться сегодня. Мы должны были уехать в город Череповец, но из-за того, что у нас COVID-19 никто не ограничивал. А у кого COVID? Давайте сразу расскажем. Мы были недавно на финале, и после финала у двух команд по приезду, мы также приехали после финала, сдавали тест на COVID, у нас, слава богу, у всех показал тест отрицательный. А в команде Белгород и те были, где хозяева, принимали в команде Тамбов. Ну, команды не могут сейчас элементарно собраться, да, сыграть. На две недели всех отправили на карантин. Угу. Надеемся, что карантин пройдет, и с ноября месяца начнется регулярный чемпионат. Но вы активно мыли руки, у вашей команды все отлично. Да. Вот. Я так понимаю, что игры будут проходить в территории городов участников чемпионата, да? Да, также все туры поделены. У нас также будет домашний тур. Это третий тур в декабре месяце. Мы планируем, что у нас он пройдет, но в связи с тем, что ковид, у нас будет без зрителей. Угу. Пока две площадки, но мы это ближе уже скажем. Закрыто будет немножко. Да, но видеотрансляция? Да, онлайн-трансляция, угу. Это обязательно. По телевидению это все можно будет посмотреть. Это все будет организовано и показано. Это как бы один из регламентов пункта проведения чемпионата России. Зрителей без зрелищ все равно оставлять нельзя. Им тоже хочется посмотреть, как девчонки играют в волейбол. Как девчонки побеждают, играя в волейбол. Побеждают. Вот я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 93-69-20. Если вы хотите рассказать свою историю, связанную с волейболом, как ваша жизнь связана с этим видом спорта, или поделиться своими впечатлениями об этой игре, или вообще просто присоединиться к нашей беседе, звоните по телефону 93-69-20. Или оставляйте комментарии ВКонтакте в группе «Радио России Иваново», где сейчас идет прямая видеотрансляция. Вы можете посмотреть на наших гостей и в комментариях написать свои вопросы, которые мы обязательно сегодня озвучим. Ну, или телефон 93-69-20. Недавно «Шуяночка» впервые в истории, да, в истории нашего волейбола ивановского, да, я так понимаю, принимала участие в финале чемпионата России среди команд первой лиги. Расскажите вот об этом мероприятии и с какими результатами выступили наши девчонки. Ну, весь регулярный чемпионат, который мы играли в прошлом сезоне, мы из-за того, что в апреле мы не смогли сыграть, его перенесли на конец сентября, начало октября. Финал проходил в городе Тамбово. При поддержке генерального директора Шуйски-Сицы Анны Викторовны Богодельной мы смогли сыграть весь чемпионат и побыть на этом финале. На финал со всей страны приехало 8 команд. Это команды были с Кургана, с Вологды, с Владивостока, которые стали вторыми. И местная команда Тамбов была, и мы. В нашей группе было поделено на две группы, 4 команды. Если брать общий итог, то мы проиграли уфимочки из Екатеринбурга, из города Уфа, за третье место, когда в полуфинале мы проиграли местному Тамбову 3-0, а с уфимочкой мы боролись, бились, проиграли 3-1. концовках партии 26-24 нам чуть-чуть не хватило. Одну партию 26-24, то есть как бы мы были посильнее. Но об этой игре, я так думаю, больше расскажет капитан, потому что она там была на площадке эмоций, она выплеснула. Так, капитан, рассказывай. Безусловно, всем очень хотелось выиграть. Просто, наверное, не хватило каких-то боевых качеств, которые мы в процессе сейчас во время тренировок будем, безусловно, наигрывать. Все вместе и будем побеждать в дальнейшем. Про боевые качества прям поподробнее, очень интересно стало. Надо уметь разозлиться или разозлиться это неправильно? Или наоборот собраться, собраться максимально? Или понимать затылком друг друга? Нужна концентрация на площадке, безусловно. Я считаю, что мы вполне хорошо понимаем друг друга на площадке. Общей физической подготовки нам тоже достаточно, так как у нас были сборы в конце лета. Такие небольшие, и в принципе, ну, просто нужно немножко поработать над именно своими волевыми качествами. А вот если посмотреть на тех команды, которые... Вообще было 8 команд, да, получается? Да, 8, есть... да, на финале 8. На финале 8. Вы заняли 4 место, получается, да? Да. Вот, но это... такое соотношение, это хорошо? Это хороший результат. Но если учесть, что мы вообще первый раз выехали на финал, посмотрели, как все это организовывается, какие были команды, то есть, ну, где-то психологически не совсем готовы были к этому финалу. На следующий год, я надеюсь, что и этот сезон мы проведем. Но также я посмотрел, по ростовым данным мы многим командам уступаем. Так, а вот да, по ростовым вот интересно данным... Интересно стало, да. Рост – это очень важно, да? Да, конечно. Сетка же высоко висит. Сетка женская 2,24, да. Но если взять, что вот центральный блокирующий там стоит 197 сантиметров, а у нас самый высокий игрок в этом сезоне 178, а так это был 182, то мы уже проигрываем 20 сантиметров. Эти руки нужно научиться обыгрывать. Но ведь есть, наверное, какие-нибудь ходы, выходы, какие-то приемы. Ну, естественно, мы пытались убыстрить игру и сыграть в защите. Ну, в защите это требует больше физических концентраций, напряжения. И маленько у нас в конце партии, кто нужно, не подал. Подустали немножко просто. Да не скажу, что подустали. То есть, нет, играли все хорошо, все это, но в концовке свои ошибки не дали нам дожать Уфимочку. Они нас додавили ростом. Хотя в защите мы сыграли очень хорошо. Мне прямо обидно слышать, додавили ростом. Может быть, то, что вы чуть пониже, это сыграет определенным плюсом вам позднее. Может быть, надо просто научиться играть. Они высокие, а вы пониже. И вы по-другому как-то играете, нет? Да, мы играем по-другому. Мы сейчас пытаемся игру убыстрять. То есть, как бы за счет скорости, за счет хорошей защиты и игры в нападении. Скорость, других вариантов у нас сейчас пока нету. Будем ждать, когда у нас вырастут высокие игроки, там чуть-чуть другой стиль игры. Так, то есть вы их либо будете подкармливать сейчас, я так понимаю, чем-то? Витамином роста. Витамином роста, либо будете набирать другую команду, или как? Нет, так, Лиза, внимательно слушайте. Так напряглась вот так вот, да. Нет, набирать мы не будем, мы будем просто на тренировках отрабатывать те элементы защиты, и чтобы использовать свои моменты в нападении, скоростной волейбол. То, что сейчас идет современность. Оно все равно даже сейчас высоких заставляет играть быстро, чтобы люди, которые двигающиеся у сетки, не успевали. Просто элементарно. Да. Елизавета, вот вообще ваше впечатление о, вот, о финале? Вот как вот он? Вот как вот? Финал. Финалище. В принципе, мы были в восторге, когда приехал олимпийский чемпион. Наш, а кто именно приезжал? Российский. Тютюхин. Тютюхин. Вообще. Мы были просто в шоке на самом деле. Девчонкам некоторым удалось сфотографироваться даже. Вот. По играм, ну, мы, наверное, полностью отдались как и в эмоциональном плане, так и в физическом, когда приехали. То есть, ну, мы отдыхали после этого пару дней. У нас не было тренировок, после чего мы уже вышли. Ну, как я считаю, могли бы, конечно, и лучше. Но всегда... как поражение нас делают сильнее, угу. поэтому это только дает стимул дальше тренироваться. Но поражение, конечно, дает вот, стимул. Юная девушка говорит, поражение нас делает сильнее. Вот это же это дорогого стоит, такие фразы. Говорит не так, ну вот, проиграли. Ну вот это я, так... уверена, Елизавета да. нам так сказала. Но девчонка, наверное, сказала совершенно другое. Что же вы? Нет, не было такого. Нельзя валить все на вы. Мы виноваты все вместе. Мы, да. Виноваты все вместе. Нет вас и нас, есть мы. А вот. Ругаетесь? Ну, можно сказать нет. Как бы бывают такие конфликты небольшие, но они сразу же решаются. А во время игры? Во время игры это скорее не ругань какая-то вот страшная, это просто эмоции. И все девчонки прекрасно понимают, что вот у нас есть эмоциональные девчонки, которые могут на игре выругаться, а после игры подойти спокойно и поговорить. А есть девчонки, которые, в принципе, всегда спокойные, то есть уже привыкли. А с какими удобнее? Ну, как комфортнее? С какими девчонками удобнее играть? Комфортнее играть. Ну, вот она вспылила, понятно, она переживает, она нервничает. Или она вот на полном таком нейтрале. Вроде играет девушка, а ну как-то эмоций-то от нее не видно, не слышно. Удобнее, когда баланс. И то есть одни, такие, да, одни отдают эмоции, а другие их принимают. То есть вы, я не знаю, где именно в центре поля вы стоите. Допустим, вы стоите в центре, с правой стороны у вас там крики, эмоции, а с левой стороны все ровно. И... Именно так у нас. Вот прям угадала. Угадала. Вопрос к тренеру Алексею. Не хотите девушек как-то менять местами? Может быть, действительно, как тактика сыграет? Нет, у нас все, которые находятся игроки на своих позициях, они знают, что в своих номерах делать, и выполняют ту работу, которую им перед началом игр делается установка. А дальше уже мы разбираем те ошибки, которые они совершили, и те удачные действия, которые они сделали. Просто все люди разные. Есть у нас флегматики, стальные, и есть люди, которые эмоциональные. И вот этот вот баланс на площадке мы ищем, потому что, ну, учимся радоваться. А когда еще зрители начинают поддерживать, хлопать, то есть там другие эмоции, другое совсем это отношение, другая работа. Ну, живые эмоции, площадка. Вот, наверное, за то, что мы любим этот вид спорта, и за то, что мы любим ходить в этот зал и смотреть на эту игру. Наверное, сейчас как раз зрителей и не хватает, да? Не хватает. Ну, вот когда мы были на финале, там приходили команды, которые другие сидели, смотрели. Там зрителей тоже у них было ограничено, 10 только процентов от вместимости зала было. Но те, которые вот приходили, если с дудками, с барабанами, это все равно достаточно слышно, это очень хорошо. Когда вот мы играли, говорю, с Уфимочкой, мне что понравилось, я сказал, девчонки, спасибо, да, мы отыграли, отборолись, но вы завели зрителей, они стали болеть за вас. То есть находиться в чужом городе и найти болельщиков, это дорогого стоит. А у вас есть своя фан-группа, болельщики? Нету, да? Еще не успели обрасти, а тут пандемия, как вот это, косанула вот эту всю эту историю, да, получается? А то надо срочно обрасти вот этим болельщикам, создать фан-клуб. Мы начнем. Мы начнем, да. Мы будем. Дорогие радиослушатели, нужна фан-группа, нужна команда, которая будет поддерживать девчонок, волейбольный клуб «Шуяночка». Да, вот. Хотя бы для начала в интернете видеоролик для них снять. Знаете что, девчонки, вот сегодня мы победим. Вот эмоционально через экран всю энергетику. Посмотрите, я уверена, дополнит вашу энергию. На самом деле сейчас наша основная фан-группа – это наши родственники. И недавно у нас игрок, а также второй тренер, шла по магазину. К ней подошел мужчина и спросил: «Девушка, а вы из Шуяночки?» Она была в таком шоке. Все узнают. Прекрасно. Автографы уже берут. Да. Ну, вот, вот... Чей папа был, хочу спросить. Нет? Нет. Просто мужчина, вот, который интересуется. А вы говорите, фан-группы нету. Есть уже болельщики, есть болельщики. Тайные, тихие. Давайте выходите уже из-под тайной тишины и рассказывайте, и пишите в соцсетях, да. Потому что, к сожалению, да, сейчас мы видим, что происходит. И, к сожалению, что вот и Алексей сказал, что чемпионат, который состоится в ближайшие дни уже, да, который должен был начаться сегодня по факту, да, он наверняка пройдет, к сожалению, без зрителей. Без зрителей. Но вот к этой игре, вот сегодня 22-го должна была состояться игра, вот к этому времени команда уже готова на ту борьбу, которую от нее ждет, соответственно, тренер. Ой. Команда готова? Ну, нет, вот мы сказали, что после финала. А тут с двух сторон сразу вопрос. Готова ли команда и чего ждет тренер от этой команды? Вот как, да? От игры команды. Да. Ну, готовы мы, наверное, должны быть всегда. И... Вы как в школе, да, правила учим, так чтобы ночью разбудили. Да. Ну, и тренера нам всегда говорят, что вот вас должны разбудить ночью, вы должны подать 25 из 25. И, конечно, да, мы настраиваемся на это. А тренер какой игры хочет от команды? И ожидает? Ну, ожидать, конечно, всегда хочется лучшего, но также понимаем реальности, то, что происходит, и смотреть, кто в каком состоянии выходит на игру, и видеть, потому что это девушки, вы сами понимаете, у них разный эмоциональный климат, и по состоянию своему нужно глядеть, насколько они готовы биться и бороться. Но тот коллектив, который у нас сложился сейчас, даже после финала, они, я посмотрел, объединились. Я почему и сказал, после поражения объединиться, это мало коллективов может. Как правило, начинают друг другу прикать, а здесь нет. И они сейчас еще больше начинают работать. А так, естественно, я им всем желаю показать свой хороший волейбол, и как можно меньше они делали своих ошибок на площадке. Ошибок не будет, я уверена. Вот к Алексею как к тренеру. Сложно ли в женской команде? Вот сами сразу сказали, что девчонки и настроение меняется, еще что-то. Но мы это вот сложно ли с девчонками? Вы понимаете, когда я начинал, я думал, будет очень тяжело, сложно. Я начал читать психологию возрастную, смотреть, как они будут относиться, как они будут переносить нагрузки. Я переживал за тот момент, как они между собой будут вообще дружить, потому что как бы возрастной цензус тоже есть между ними, они не одного года. И как будут относиться. Но когда я посмотрел, как они начали между собой общаться, как они выполняют, как они на площадке подходят к друг другу, благодарят за те или другие элементы, я сказал, девчонки, мне с вами очень приятно работать, и надеюсь, что вы сохраните тот рабочий настрой на весь сезон. А какого года? Вот какая большая разница у девчонок между возрасте? 11 лет. Так, самая младшая, самая старшая. Самая младшая вот у нас сидит сейчас капитан команды. И капитан, да. Самая младшая. Да. Ага. Так, то есть 2003 года. Никто не обидит самую младшую, да. Получается. А, 10 лет. И самый старший 93 года. Уже мама, у которой есть дочь. Поэтому тут как бы это... Разброс большой. Да. А, Лиз, страшно быть самым молодой и капитаном? А тут уже мамы рядом. А слушается ли вот, да, вот мать-то? Первый год было достаточно страшно. Но потом девчонки очень так дружелюбно приняли в команду и поняли, что мы, кто помоложе, мы идем с достаточно серьезным настроем. И мы хотим побеждать, мы хотим учиться чего-то новому, хотим учиться у них. И они с удовольствием передают нам этот опыт. И сейчас, то есть... Старшие девочки, они помогают нам в этом. То есть, безусловно, как вот даже в обычной жизни, да, они дают даже какие-то обычные самые советы. То есть не только насчет волейбола, а насчет. Ну, понятно, по поводу жизни, личной жизни, а там молодые люди. Наверное, приходят, а вот так, Лиз, ты уроки-то сделала. Нет? Ну, нет. Такого, конечно, нет. Ну и ладно. Поддержка есть и поддержка будет. Аня Луконькина написала нам ВКонтакте, что поддерживают как могут и будут продолжать поддерживать. Дорогие радиослушатели, мы сегодня говорим про волейбол. У нас в гостях Елизавета Ефимова, капитан волейбольной команды «Шуяночка» и президент Федерации волейбола Ивановской области, тренер команды «Шуяночка» Алексей Скалобанов. Мы говорили о тех чемпионатах, которые проходили, которые нас ждут впереди. Но хотелось бы поговорить в целом о волейболе. Вот краткая информация. Автор волейбола – скромный преподаватель гимнастики в колледже американского городка Холлиук Уильям Морган. Именно он в 1895 году подал идею перебрасывать мяч через теннисную сетку, вот, поднимая ее почти до 2 метров. Сначала волейбол играли не мячом, а обычным пузырем. А первый мяч был создан специально для волейбола, и появился он лишь в 1900 году. А днем рождения советского или российского волейбола принято считать 28 июня 1923 года, когда в Москве в зале на Мясницкой улице состоялась знаменитая первый официальный матч между столичными. Вот кто кто в первый раз в России волейбол играл? Вот прям угадать. Не знаю. Театралы и киношники. Театралы? Да. Таким образом, у истоков российского волейбола стояли народные любимцы. Мастера, режиссеры экрана и сцены. Николай Боголюбов, Борис Щукин, того самого Щукинского училища, который, да, Георгий Низкий, Александр Кторов и Ирина Зеленая. Да, вот они впервые играли в волейбол в нашей стране. Они могут. Да, вот многие люди в нашей стране очень быстро подхватили волну творческой интеллигенции. К 30-м годам волейбол стал поистине народным, национальным видом спорта. В Германии даже было выпущено правило по волейболу. Книга называлась «Волейбол. Народная русская игра». Вот так. Ну, а потом волейбол активно перешел в уроки физкультуры. Так это наша народная игра, вот, оказывается. Не то, что американцы придумали, а наша. Вот так, это вот с чего начался волейбол в нашей стране? А с чего начался волейбол у вас? Впервые, вот, когда вы впервые взяли мяч в руки? Все детство смотрела на то, как играл папа. Папа тоже волейболист. А это наследственное. Ну, смотрела и сказала, я тоже хочу. Говорила, что-то мне все говорили, что да, вот пойдем. И, в общем, только в конце третьего класса отвели меня, значит, за руку в спортшколу. И вот после, так вот как загорелось в детстве, так, в принципе, желание не пропало. Так, оно с третьего класса, вы с мячиком. С третьего, да? С мячиком. Алексей, а у вас страсть к волейболу, она откуда взялась? Ну, вот еще был Советский Союз, когда мячики были еще у нас на шнурках. Это был 88-й год, когда на руках были длинные майки. Тогда еще не было, как каждый мячик, розыгрыш, были потери подач. Игры длились дольше, по 3,5 до 5 часов можно было играть. То есть сейчас так долго не играют уже? Сейчас нет, сейчас самый долгий матч это в районе 3 часов. А так они в час 3, в час 40, в 2:15 заканчиваются. За счет того, что... 2:15, да? Да. Это если 5 партий. Если 3 партии, то, соответственно, где-то 1:20 идет. Ага. Мне интересно, а как часто меняются правила в волейболе? Ну, модернизируются? Да, как бы во всех... Это каждый год что-то приходит новое. Да, правила, они усовершенствуются. Угу. Там, если брать много нюансов, которые они дальше уходят. Ну, простому болельщику это не очень понятно. Угу. А те специалисты, которые работают, понятно, для чего это все делается и как это бывает. Делается это именно для безопасности, наверное, да? Или для участников? Того, чтобы сократить всю вот эту историю? Нет, они пытаются сократить как бы время, и чтобы зрелищность как бы не пропала. Ага. Просто вот согласно книге рекордов Гиннесса, в Олимпийских играх был случай, когда в 76-м году сборная Польши и СССР играла в волейбол 6,5 часов. А абсолютный рекорд зафиксирован был в Соединенных Штатах. По продолжительности матча он составлял 75 часов с половиной, больше 3 дней они просто играли в волейбол, не останавливались. То есть в волейболе единственное правило, самое главное, оно сохранилось, мяч не должен касаться земли. Да, все да. Правильно, так же остался, чтобы мяч был в воздухе, он летающий мяч так и называется. Вот такая вот история. Дорогие радиослушатели, мы рассказываем о волейболе. Телефон 93-69-20. Звоните нам, рассказывайте, как волейбол вторгся в вашу жизнь или как в вашей жизни был волейбол. Или вообще присоединяйтесь к нашей беседе. У нас люди профессионалы, они знают о волейболе все в Ивановской области. Вот. Максимально долго играли 75 часов. Ну, сейчас правила поменялись, вот я так понимаю, с 90-х. Я думаю, и хорошо, а есть, а спать. А жить когда? А как долго у вас длятся тренировки тогда? Ну, 1,5-2, 2,5 часа, когда, как? По решению тренера. 2,5 часа – это максимум, да? Ну, это то, что мы можем захватить зал, сколько нам выделяют времени в зале, отсюда вот так. А так, если брать на этом уровне, тренировка должна быть 3,5-4 часа. Часа? Да. А в течение этих 4 часов что вы делаете? Прыгаете, скачете, мячик из рук не выпускаете? Или просто играете, нет? Что? Нет, я еще раз говорю, это как в любом виде спорта, свой тренировочный процесс, отрабатывание своих элементов. В волейболе элементов очень много, которые нужно отрабатывать. Это нападающий удар, это защита, блок, подача, командные действия. То есть на это все нужно время и нужно сыгрываться. Вопрос чисто женский, капитану команды. У вас же женская команда, и девчонки, ну, любят, ну, хвостики заделать, новые прически, короткая стрижка, длинная стрижка. Маникюр. Как с этим быть? Только с педикюром, наверное. Да нет, почему? На самом деле у нас в команде такой какой-то, не знаю, всплеск на прически разные. Mm-hmm. То есть мы любим заплести все одинаковые косички и пойти как, ну, одинаковые такие инкубаторские цыплята на игру. Вот, а насчет маникюра на самом деле все просто. Все девчонки делают ногти и просто заматывают их пластырем, чтобы не потерять всю красоту. Вот у вас тренировка начинается вот с этого обклеивания. Да, именно. Тренер стоит в центре зала. Ну, где вы, девочки? Уже вовремя должны выйти, да? Нет, они все знают, у нас это дисциплина, такого нет. Если, да, каждая минута опоздания, они знают, что у них идет наказание. Поэтому здесь уже они приучены и выходят вовремя. То есть, как бы в этом плане дисциплина... Ну, давайте не будем пугать. Наказание, не знаю, это, наверное, штрафной круг пробежать? Нет. Отжимания. Отжимаетесь? О-о-о. Вот так. Сразу вопрос, сколько раз отжимаетесь? 1 минута 10 отжиманий. Это вот в течение минуты 10 отжиманий. А всего сколько можете отжать? Нет. А. Ага. Ну вот максимальное наказание у нас было у девчонки, это 100 отжиманий. То есть больше пока никто не выполнила? Да, конечно. 100 отжиманий. Да. Ну не подряд, естественно. В течение тренировки? Да. Ну вот, то есть... Перед тренировкой, ага. Да. Точнее, перед началом ее тренировки, так как она опоздала, она отжалась, провела разминку и присоединилась к нам. Ох, елки-палки. Я сейчас ищу немножко цифр о волейболе. Скорость полета мяча в волейболе в среднем составляет 60 км в час. Максимальная скорость, зафиксированная подачей, составляет более 130 км в час. Рекорд принадлежит нашему Ивану Зайцеву, да? Вот. С какой скоростью девчонки из волейбольного клуба «Шуяночка» подают мяч? Подают мяч. Ну, средний полет подачи в женском волейболе – это 60 километров. Это как бы называется планер. Угу. Он от 50 до 60. Те, кто подает в прыжке силовую подачу, там у нас таких два игрока, но средняя скорость где-то до 90 км в час мяч летит. С такой летит. Скоростью его встречает с той стороны сетки. С той стороны, да, защищает, это принимающий защитник. Ага. Слушайте, автомобиль по городу ездит со скоростью 40 км в час, а по трассе 90. Вы представляете, что человек в руки себе принимает? Это больно, да? Нет? Нет, уже привыкли. Ну, а кто у вас вообще самый сильный игрок? Или нельзя так сказать? У нас нет сильных игроков, у нас они все сильные. У нас есть команда, и каждый в команде выполняет свою определенную роль. Есть угу. лидеры команды, есть как бы это вот, ну, которые набирают очки. Но это я сейчас не могу вам сказать, потому что надо начать чемпионат. Я наигрываю одних, но в игре могут показать совсем игру другие. Проявляются совсем по-другому, да? Да, другие качества. Вот волейбол сегодня является вторым по популярности видом спорта в мире. Уступает только футболу. На уровне увлечений волейболом занимаются... Тебя Александр поправляет, не да. вторым, а третьим. Третьим. Да, третьим. Да, а второй кто? Хоккей. Да. Хоккей-то пропустил. Зима на носу, ты хоккей. Мы говорим про волейбол. Да. Сегодня около 1 миллиард людей или 15% всех людей на планете играют в волейбол, занимаются хотя бы на любительском уровне. Вот эту популярность волейбола вы замечали среди, вот мы уже сказали про болельщиков, да, вообще в целом жители Ивановской области насколько любят волейбол? Последнее время, ну вот насколько я знаю, открываются какие-то школы волейбола. То есть люди интересуются этим и очень хотят играть. То есть волейбол интересен в Ивановской области? Также я могу сказать, что у нас вот, ну, в городе Иваново я смотрю много площадок, а когда вот летний период времени был, я смотрю, они заняты. И вот в парках, что 905 года, что в парке Степаново, когда сняли ограничения, люди пошли и играют. То есть как бы все равно свой досуг, он доступен, где можно натянуть сетку и поиграть в мячик. То есть люди этим увлекаются и проводят вместе с собой в компаниях. Это нравится. Вот по поводу игры и по поводу болельщиков мы уже сказали, что будем вам всячески помогать увеличивать количество ваших болельщиков и фанатов. Будем фан-клуб вам обязательно открывать. Но вот для любителей волейбола, где можно увидеть вашу игру? Где можно какую-то информацию о вашем клубе услышать? У нас есть открытая группа ВКонтакте, называется она АСФР «Шуяночка». «Шуяночка». Да. Угу. Там выкладываются записи, безусловно, о наших играх. Угу. Представлен каждый игрок нашей команды. То есть вся информация о клубе содержится там. А игры тоже там можно посмотреть? Или да, мы скидываем ссылки. То есть трансляцию проводит город, который принимает соревнования, то есть туры. И в группу «Шуяночку» мы скидываем ссылку, где можно, в принципе, перейти на эту трансляцию. В интернете где-то все это можно вот, посмотреть. Вот, уважаемые болельщики, не стесняйтесь, набирайте в поисковике «Шуяночка», заходите в группу ВКонтакте, пишите добрые слова девчонкам, слова поддержки, и победа будет за ними. Да, мы напоминаем, что чемпионат страны по волейболу среди женских команд первой лиги уже стартует в начале ноября, и наши 5 ноября, и наши девчонки будут всячески защищать честь Ивановской области, и мы в них верим, что призовые места ждут. А что призовые? Первое место. Первое ждет, место. Да. Что... Есть ли какой-то талисман, символ вашей команды? Или, может, кто-то является символом и талисманом? У нашего второго тренера полгода назад родился сыночек. Ой. И Дима не пропускает ни одной нашей игры. То есть вот и наш маленький талисманчик. Дима-талисман. Конечно. Дима, талисман. Вот так вот. Надо сделать фотографию или маленькую куколку Димы и возить ее всегда не, с собой. Не куколку. Надо... Зачем? Дима сам с нами ездит. А Дима сам есть. Ну... С отцом, с тренером получается, да? А мама? Так мама. Нет? С ним? А, мама. Мама-тренер. Мама. Второй тренер. Девушка. Должно быть равновесие. Вот оно равновесие. Мужчина, женщина, тренер. Об этом мы и говорили сегодня. Вот нас сейчас слушают радиослушатели, и вот, наверное, уже зародилась такая мысль, а не отдать ли мне ребенка волейбол? Вот, смотрите, какие девчонки умные, хорошие, вот, занимаются. Да и мальчишки волейболом тоже занимаются. Вот, а сколько стоит экипировка волейболиста? Я знаю, что мяч в фильме, который волейбольный, в фильме «Изгой» с Томом Хэнксом, который был там, на котором он рисунок лица нарисовал, да, он был продан с аукциона за 18 400 долларов. Вот это вот самый дорогой мяч волейбольный считается. А сколько стоит волейбольный мяч и экипировка? Вот дорого ли собрать ребенка на волейбол? Ну, если взять кроссовки и простую форму самую такую, то в районе 5000 можно уложиться. Угу. Если сейчас брать игровой мячик, то он в районе 7000. Угу. Чтобы вот тренироваться одним мячом. А в обычных кроссовках, в обычной одежде можно же? Конечно, вот. Да. Самое главное, чтобы было ребенку удобно, но здесь другая работа, как бы голеностопа, пытаются, чтобы он держал. Угу. А так самое главное, чтобы было ребенку удобно и комфортно. Но попробовать он может прийти в обычной одежде. Не надо сразу цифрами пугать. Ну, я вот... Ну, волейбол будет намного экономнее, нежели там теннис большой, конный спорт, то есть все равно. То есть достаточно бюджетное средство, да, тут необходимо для того, чтобы воспитать нормального профессионального волейболиста. Я так понимаю, у нас во всех спортивных школах, да, присутствуют по всей Ивановской области возможности заниматься волейболом, да? Да, но у нас в команде в основном представлены игроки, это спортивная школа номер 3 и это городского округа Шуя, где работает школа посильнее. Также у нас есть же в Родниках, в Кинешме и ну, во многих городах Ивановской области. Но и отсюда, когда у нас проходит первенство области, мы уже смотрим, кто как готовит, каких игроков можно уже дальше приглашать. Ну, мы вместе с нашими радиослушателями желаем вам удачи, желаем победы и всячески будем болеть и поддерживать нашу команду «Шуяночка». Писать комментарии вместе. Писать комментарии и поддерживать на видео максимально. Я еще раз напомню, что чемпионат страны по волейболу среди женских команд первенства, первой лиги начнется 5 ноября, и наша команда будет принимать участие. У нас в гостях рассказывали о волейболе, и всячески мы уже полюбили эту замечательную игру. Были капитан волейбольной команды «Шуяночка» Елизавета Ефимова и главный тренер команды «Шуяночка», президент Федерации волейбола Ивановской области Алексей Сколобанов. Спасибо огромное, что пришли нам. Спасибо, что рассказали. Спасибо большое вам, что пригласили. Спасибо дорогим радиослушателям. Сейчас всем спасибо. Хотелось бы сказать огромное спасибо Татьяне Маршевой, Марине Кирьяновой и Александру Павлову за проведенный эфир. А мы желаем вам счастья, здоровья и хорошего вечера.